Как ни кипела Кэтран, но ослушаться не посмела. Не хуже Ланса понимала, что без ездовых собачек до жилища Снежной Королевы, где томился простодушный Жан с дневником и картой дедушки Синей Бороды, они вряд ли доберутся. Принцесса залезла в свою палатку и попыталась заснуть. Не тут-то было. Молодые вели себя очень шумно и всю ночь, явно ей назло, душевно выводили про голубую луну, причем почему-то в три голоса. Это обстоятельство повергло в изумление и сурового вожака стаи и оборотней, который на всякий случай спал, свернувшись клубочком у входа в палатку Кэтран. Агентессу сильно заинтересовало, где они умудряются прятать заначку. На следующий день она подвергла ликвидаторов допросу с пристрастием, как только они оклемались. Молодожены стояли насмерть, клялись и божились, что ни-ни, ни, боже мой, ни грамма, никогда. Однако помятые физиономии и аромат, исходивший от них, свидетельствовали об обратном. Кэт жутко обиделась и до самой Лапландии, куда несли их быстрые лапы оборотней, молчала. «Чую дым!» Вожак резко свернул вправо. Нарты обогнули пологий холм, и перед ними раскинулось стойбище. «Чумы!» — выпучил глаза Денис. «Вы уверены, что это Лапландия?» Вожак был поражен не меньше. Он даже затормозил от удивления. Упряжка остановилась. Из ближайшего чума вылез старик в меховой парке, радостно улыбнулся при виде гостей и замахал руками. «Мимо езжай не надо, сюда ходи, к Чукча в гости ходи, Чукча мясо вари, Чукча угощай!» «Душевно зовут, и разобраться не мешает, как нас сюда занесло», — пробормотал Дэн. «Или их сюда!» Вожак выскользнул из упряжки и принял человеческий облик. Его команда поспешила сделать то же самое. «Обалдели!» — возмутилась Кэтран. «Да вы же его испугаете до смерти!» Однако Чукча не испугался. Наоборот, чему-то жутко обрадовался. «Я не понял», — подошел к нему Денис. «Чукча!» «Чукча! Чукча!» — закивал головой старик. «А в Лапландию как попал?» «Тундра плохо стала. Раньше чум вышел. Хлоп, белка, хлоп, зайка, хлоп, спичка, соль». «Это кого ты там, хлоп?» — насторожился Ланс. «Геолога. А теперь геолога нет, однако. Баба, скучай. В Лапландию надо, — говорит». Из чумов повыползли чукчи, чукчанки и маленькие чукчата. Гомонящая толпа обступила гостей со всех сторон. Женщины смеялись и бросали столь откровенные взгляды на мужскую половину команды Кэтран, что последние молодецки расправили плечи. Впрочем, достаточно было одного взгляда агента 12 уровня на своих непосредственных подчиненных, чтобы те сразу усохли. И тут из соседнего чума выскочил взмыленный полуголый мужик, явно не чукотского происхождения, радостно взвизгнул при виде пришельцев и ринулся к ним. «Одного поймали. Говорит, Ганса меня зовут. Не геолога. Не геолога, а спички есть, однако. Сюда ходи не надо», — завопил старик, преграждая Гансу дорогу. «Другая чума, работать беги». «О, майн гот!» Ганс рухнул на колени и залопотал что-то непонятное, яростно стуча себя кулаком в грудь. «Чего он?» «Работать не хочет. Говорит, смена пришла, однако». «А кем он у вас числится?» — полюбопытствовала Кэтран. «Я так понимаю, быком-производителем», — догадался Ланс. «Породу улучшает». «Мой собирает местный фольклор», — ломал руки Ганс. «Мой непроизводитель». «Повезло мужику», — позавидовал Дэн и поспешно спрятался за спину его величества. «Он пошутил», — успокоил принцессу Ланс. «Шутка», — подтвердил за его спиной Дэн. «Скорблю о тяжелой доле бледнолицего брата и готов...» «Ой!» — она достала стажера и через его величество. «Да ты ж не дослушала!» — обиделся Денис, поднимаясь с земли. Ланс копошился рядом. Он послужил буфером, и ему перепало больше. «Я хотел сказать, что фрица выручать надо, тем более замена-то есть». Кэтран оглянулась. Оборотни рассосались по чумам, и, судя по доносившимся повизгиваниям, вымирание племени уже не грозило. К принцессе подошел очень расстроенный вожак. «Тут такое дело!» «Вижу!» — Кэтран нахмурилась. «Долго без женщин, Бейли. Одному мне вас не дотянуть». «Сейчас все уладим!» — успокоил вожака Денис. «Только стой рядом и поддакивай. Слушай, Аксакал!» — обратился он к старику. «У тебя олень есть?» «Есть, однако». «Давай меняться. Мы тебе оставляем своих орлов на развод, а ты нам взамен отдаешь олени и геолуха, в смысле ганса в придачу. По оленю за орла идет?» Чукча пожевал губами и начал загибать пальцы, похоже, подсчитывая орлов по головам. 10 оленей. Холосо, однако?» — спросил Чукча, растопыривая пальцы обеих рук. «Мы не в счет», — поспешил тормознуть его стажер, показывая на себя Ланс и Кэт. «У нас дело срочное. Аж до самой Финляндии добираться надо. Не до племенных работ. Ты не против?» — на всякий случай уточнил он у вожака. Вожак улыбнулся. «Смотаться потом сумеете?» — тревожно спросила Кэтран. «Если захотим». «Оборотня трудно удержать на цепи». 7 оленей», — покладисто согласился старик. «Чум, ходи, пить, кусать будем, однако». «Кого кусать?» — не понял Ланс. «Кушать», — перевел Денис. «Крутой из меня толмач». Посередине чума, в который их привели, горел огонь. Из кипящего котла сочился умопомрачительный аромат мясной похлебки. Ликвидаторы и Ганс сидели на оленьих шкурах перед деревянными блюдами, доверху наполненными крупными кусками мяса. Над них валил пар. В чуме было жарко. «Как без проводника доберемся?» — страдала Кэтран, задумчиво пережевывая оленину. «А если не ошибаюсь, проводника сейчас в упряжку запрягают», — успокоил ее Денис. «А ежели нет, я этого...» Стажер осекся, сообразив, что до Андерсена, не раз подставлявшего его своей сказкой, ему добраться проблематично. Денис вскочил, высунул голову из чумы и закричал. Так не пойдет. Две упряжки запрягай. Одного оленя фрицу, шестерых нам. Гансу к финнам не надо. Он в свою Германию покатит». «О-та!» — передернулся измочаленный собиратель фольклора. «Только не Германии, Дании, Копенгаген. Позвольте узнать, куда вы так спешит?» «Долго рассказывать», — отмахнулся Денис. «Да ты и не поверишь. Слушай». Стажер повернулся к старику, невозмутимо тянувшему трубку с вонючей махоркой. «У вас кто-нибудь по-фински писать на собачьем?» «Они и по-чукотски не умеют», — хмыкнул Ланс. Старик согласно закивал головой. «Блин, незадача. Зачем тебе?» «Финке малявно катать надо. Без этого дело не выгорит». Приоткрылся полог, и в чем заглянула любопытно морда оленя. Старик что-то сердито закричал, замыхал на него руками. Олень фыркнул. Полок закрылся. «Их, Бин!» — заволновался Ганс, стуча себя кулаком в грудь. «Можешь?» — обрадовался стажер. «Я воль!» «Ну, черт, бумаги нет!» Старый чукча что-то крикнул женщинам, обслуживавшим гостей. Они куда-то выскочили, но скоро вернулись, волоча за собой мешок сушеной трески. Ганс вывалил рыбу у своих ног, положил опустевший мешок рядом, взял в руки нож и вопросительно уставился на Дэна. «Точно!» — обрадовался стажер. «Так оно и было. Как у меня из головы-то вылетело!» «Пиши,